Глава 38. Уж не знаю, что я рассчитывал увидеть в Опале. Может, с тех пор, как я побывал там в последний раз, ничего и не переменилось. Но и богу, у меня отвалилась челюсть, когда мы парили над руинами с немногочисленными выжившими, которые разбегались в стороны, как перепуганные мыши. Я подошел к душечке и сказал: «Не похоже, что у нас много шансов найти интересующих тебя людей». Но когда эту душечку смущали мизерные шансы? Ворон с Молчуном точили на меня зуб. Ведь мне хватило подлости подсказать душечке, кого ей нужно найти, если она хочет, чтобы Ворон разобрался со своим прошлым. Ворон не желал, чтобы это случилось, Молчун тоже. Оба так глубоко ушли в раздумья о себе любимых, что попросту не успели задаться вопросом, о чем всю дорогу размышляет душечка и что она чувствует. Мы пересекли почти весь город. На севере заметили несколько больших и аккуратных лагерей. Палаток слишком много, значит, тут не только военные. Но и военных хватает. На разрушение города они отреагировали быстро и эффективно. Солдаты и горожане внизу сосредоточенно трудились, расчищая места под новые застройки. Впрочем, они находили время, чтобы задрать голову и вытаращиться на нас. Эти люди не разбегались. Душечка велела нам высматривать флаг командующего. Считала, что надо начинать поиски там, поскольку город явно на военном положении. Почему она рассчитывала на содействие, это для меня было загадкой. Я подошел к ней с вопросом. «Как ты теперь относишься к старине Ворону?» Само собой, я позаботился о том, чтобы Ворон и Молчун не проследили за моими руками. Я был уверен, что она меня не поймет, и ошибся. Она показала знаками. Когда-то я любила детской любовью мужчину, который меня спас и выненчил, и всем рискнул, чтобы меня защитить. Задолго до того, как я сама в это поверила, он понял, какую роль мне предстоит сыграть в битве с тьмой. Я и впрямь была в ту пору ребенком, во многих отношениях. Эта девчушка собиралась выйти замуж за папочку, когда подрастет. Ей даже в голову не приходило, что желание может не исполниться. Не приходило, пока она не попыталась его исполнить. На самом деле, ящик, я никогда не была для Ворона девочкой или женщиной. Я для него не была даже человеческим существом. Да, ради меня он творил страшные дела, но я была символом, искуплением. А когда потребовало, чтобы он ко мне относился как к личности, он воспользовался единственной доступной уловкой, чтобы и дальше служить символу, но не иметь дела с женщиной из плоти и крови. «Именно так я и представлял себе все это», — показал я знаками. «Ящик. Очень многие боготворят Ворона. Он не знает страха и никому не дает спуску. Горе тому, кто встанет на его пути, и плевать на последствия. Но это только одна из граней его натуры. Таких граней раз-два и обчелся, остальных он сам себя лишил. Могла ли я сохранить эмоциональную связь с человеком, который не позволяет себе никаких эмоций, сколь бы много ни сделал он для меня? Я высоко ценю его, очень его уважаю, быть может, даже боготворю, но не более того». Теперь все иначе, и Ворон не сможет ничего вернуть каким-нибудь показным поступкам, вроде того, как мальчишка свешивается с ветки вниз головой, чтобы произвести впечатление на девочку. Я ухмыльнулся. Была у меня чуйка, что именно это у Ворона на уме. Бедный простак, ему уже ничего не светит. Хотя навряд ли он в это поверит, даже если душечка объяснит ему самыми доходчивыми словами. Я хотел вернуть пару слов насчет Молчуна, но такой возможности мне не представилось. Кто-то заметил армейский штаб, и летучий кит направился туда и причалил, ухватившись за камни и деревья щупальцами. Его появление привело в замешательство обитателей лагеря. Нравится мне это выражение «привело в замешательство». Я его от Боманса перенял. Их пробил кровавый понос, не так изящно звучит. Раздалось дружное «ура». Ему вторили всевозможные крики, возгласы и вопли. Компашка детей равнины страха навалилась на шрамоликий камень и сбросила его с кита чуть ли не на крышу штаба. Ух, и тряхнуло же начальничков. А если бы они знали, что прямо над их головами витает сама белая роза, небось, спятили бы от ужаса. Знали, не знали, главное, не предпринимали ничего враждебного. Да и кто захочет ссориться с четверкой летучих китов, которые страсть как не жалуют грубиянов? Камень со шрамом запрыгнул назад, сообщил новости. Молчун перевел душечки. Я ничего не услышал. Братья-вертуны дали понять, что мне лучше не отсвечивать, вот я и держался в сторонке. Душечка быстро жестикулировала. Должно быть, для камня язык глухонемых был не в диковинку. Он снова спрыгнул, а через некоторое время возвратился. Это повторялось четырежды, после чего камень угомонился. Но летучий кит остался на месте, из чего я сделал вывод, заключена сделка. Я хотел обсудить это с Вороном, да не вышло. Еще никогда я не видел его в таком гнусном настроении. Вдобавок он теперь считал меня кем-то вроде предателя. Так что я оставил свою затею и пошел точить лясы с вертунами, говорящим конюком и еще парочкой детей равнины страха, не из самых стеснительных. Душечка привела нас сюда с какой-то целью, а она всегда добивалась, чего хотела. На этот раз получила желаемое ближе к середине следующего дня. Внизу грянуло «Ура!». Душечка отправила Шрамолицева выяснить, в чем дело. Он вернулся и доложил. Она встала, подошла к Ворону, смотревшему на нее, как висельник на приближающегося палача, и обратилась к нему жестами. Он встал и последовал за ней, с той же обреченностью приговоренного к веревке. Я достаточно изучил его мимику, чтобы понять, он принял роль. Хотелось узнать, что будет дальше, и не мне одному. Почти все потянулись за Душечкой и Вороном. Тяжело дыша, по боку летучего кита карабкались двое молодых людей. Выходит, невозможное возможно, небывалое бывает. Или эта армия внизу возомнила, что Душечку можно умилостивить парой человеческих жертв? Мальчишка был вылитый ворон, только моложе лет на 20. Такие же темные волосы, такой же оттенок кожи, даже решительность на лице, еще не выдубленном угрюмостью. Я был в одном шаге позади приятеля, когда он увидел этих двоих. Тихо выругавшись, он пробормотал. На мамашу похоже. Было ясно, что их не предупредили насчет воссоединения семьи. Ребята здорово испугались и растерялись. Ворона они не узнали. Зато узнали Душечку, и от этого струхнули еще сильнее. Все молчали. Каждый ждал, когда заговорит кто-нибудь другой. «Ящик, сделай же что-нибудь!» Шепотом взмолился Ворон и в отчаянии добавил. «Я поплыл». «А что я могу сделать? Да я, черт побери, даже толком не понимаю здешнего языка!» «Ящик, выручай, я не знаю, что говорить». Была у меня парочка советов для Ворона, вот только не было манеры пинать у вечных собак. Я попробовал изъясняться на ломаном диалекте драгоценных городов. «Вы хоть догадываетесь, зачем вас сюда доставили?» Они отрицательно покачали головой. «Успокойтесь, вам нечего бояться, просто хотим узнать кое-что насчет ваших предков, особенно насчет родителей». Парень затараторил в ответ. «Тебя не затруднит говорить помедленнее?» «Он сказал, что наши родители мертвы», — пояснила девушка. «Мы с детства живем без призора». Ворон поморщился. Я сообразил, что у девчонки голос, как у его жены. Молчун перевел для Душечки, не спускавшей глаз с ребят. «Что вам известно о родителях?» Отвечать взялась девушка. Видать, считала братца слишком легко возбудимым. «Очень немногое». И поведала в основном то, что я и сам выяснил, когда мы с Вороном путешествовали на юг. Для нее не было секретом, что ее мать не отличалась добрым нравом. «Мы за нее не в ответе. В прошлом году отсудили у ее наследников кое-что из отцовской собственности. Надеемся вернуть и остальное. Вот это уже кое-что. Девчонка не питает особых симпатий к женщине, которая произвела ее на свет». «А я вообще не помню мать», — сказал парень. «Родить-то она нас родила, но после даже пальцем не пошевелила ради нашего благополучия. Должно быть, она заслужила то, что получила. Я помню нянек. А как насчет отца?» «Это смутные воспоминания об очень далеком человеке. Он редко бывал на родине, но всякий раз приходил к нам. Может, из чувства долга, может, для соблюдения приличий. Вы к нему что-нибудь чувствуете?» «С чего бы?» — спросила девушка. «В сущности, мы его и не знали. И он уже 15 лет покойник». Я взглянул на Душечку и сказал языком пальцев, стоит ли продолжать. «Да», — ответила она, — «не ради них, ради него». Я обратился к Ворону. «Желаешь ли что-нибудь вставить?» Он не желал. Видно было, по его лицу прикидывает, как бы отморозиться. Вряд ли это будет просто. Душечка велела объяснить ребятам, что их отец не умер, что подельники мамаши вынудили его отправиться в изгнание. И советовала напирать на все лучшее, что было у них с отцом. Оба успели оправиться от испуга, зато теперь ими овладела подозрительность. «Что происходит, черт побери?» — резко спросил парень. «Как понимать этот допрос насчет нашего предка? Он уже давно история. Нет нам до него дела. Да если он прямо сейчас подойдет и назовется, я скажу, ну и что дальше? Для нас ты чужой». «Долго еще будем их мучить?» — спросил я Душечку жестами. И обратился к Ворону на форсбергском. «Мальчик чепуху несет. Поспорить с ним не хочешь?» «Нет, не хочет. И уговаривать бесполезно. Ну что за слюнтяй?» «Ваш родитель», — сказал я его детям, — играл очень важную роль в жизни Белой Розы. Много лет был ей вместо отца, и она знает, как сильно он тосковал по вас в изгнании. Только по этой причине она и задержалась здесь. Хотела вернуть частицу того, что у нее было, а у вас не было. Ни ворону, ни душечке мои слова не пришлись по вкусу. И тут девушка, похоже, кое-что смекнула. Она с сугубым интересом оглядела ворона, но брату ничего не сказала. Я вынудил душечку согласиться, что с наших гостей достаточно, пора заканчивать этот разговор. Конечно же, она ждала совсем другого поворота событий. Беда с этими женщинами. Даешь им именно то, чего они просили, и тут же оказываешься виноватым, мол, это совсем не то, чего они хотели. Перед тем, как спуститься, девушка повернулась ко мне и сказала: «Если мой отец жив, пусть не опасается, что в доме дочери ему не будут рады. Дверь оставлена незапертой, вот и ладушки». Кит спустил ребят на землю, и мы отчалили, не задержавшись ни на минуту. Душечка хотела улететь подальше, прежде чем слух о нашем появлении достигнет тех, кто смог бы этим как-то воспользоваться. Курс взяли на северо-восток. Похоже, нашей целью была равнина страха.